Глава 19. Исайя ушел на рассвете, договорившись с Лизой, что снова придет вечером, если Мелисса не вернется. Проводив его, Лиза приняла душ, переоделась и пошла в кофейню, чтобы выпить чашку горячего кофе и все хорошенько обдумать. Ночь выдалась прекрасной. Так хорошо Лизе давно не было. Хотя с Томом всегда было чудесно в постели. Моди Гилмор, находящаяся в соседней комнате, мешала полноценно расслабиться и получить удовольствие. Прошлой ночью Моди рядом не было. Но впереди было самое страшное. Встреча с Джульет. Она уж точно заметила, что Исайя не ночевал дома. Обманывать Лизы не собиралась, но и всю правду рассказывать тоже. История про Дэйва, караулившего под дверью кофейни, должна отлично перетянуть внимание на себя. Лиза налила себе чашку и села на кухне. До открытия почти час. Еще есть время. Но Мелисса Крайб, как всегда, испортила ее планы и явилась через 10 минут. На каблуках она шагала уже не так изящно, как накануне. «Хорошо, что ты здесь. Не пришлось обходить», — затараторила она, хватая рукой растрезвонившийся колокольчик. «Я быстро в туалет переоденусь и спущусь. У нашего шерифа такая маленькая квартирка, что я терплю с самого рассвета. Ужас!» Лиза улыбнулась. Она уже успела привыкнуть к своей новой подруге. Даже грустно стало, что совсем скоро она уйдет из кафе и начнет работать секретаршей у шерифа. Мелисса вернулась быстро, поправляя на ходу розовую футболку. «Ну?» — она взяла чашку. «Как же я хочу спать!» — зевнула, позабыв прикрыть рот. «Как все прошло? Этот идиот не появлялся?» «Нет. Судя по вопросу, вас он тоже не побеспокоил. Не думай, что получишь от меня подробности». Мелисса приняла угрожающую позу, совсем как Джульет Банкале. «Ладно. Но только после тебя», — сдалась Лиза. «Джейкоб показался не так плох, как я думала. Он и правда в меня влюблен по уши. Подумать только. Я и шериф. Ну круто, да? Ему бы квартиру побольше. Было бы вообще здорово. Ну, теперь твоя очередь». Мы поговорили. Наши чувства взаимны. Будем писать друг другу, пока Исайя что-нибудь не придумает, — ответила Лиза на одном дыхании. «Он не позвал тебя с собой?» Мелисса удивилась. «У него, наверное, тоже квартира маленькая». Лиза не ожидала такого вопроса. Если честно, ее саму это расстроило. «Главное, чтобы кое-что другое было большим». Она кокетливо улыбнулась, поднимая брови. «Это как раз не твое дело». Лиза покраснела. Такие подробности она обсуждать не намерена. «Ну, Дэйв и правда идиот. Спит в своем фургоне и не догадывается, как все для нас устроил. Знаешь, я решила дать Джейкобу шанс. Он хороший человек». «Неужели? Странно, что ты это поняла только после того, как переночевала у него. Просто ко мне никогда никто так хорошо не относился. Не привыкла я к таким мужчинам. Жду подвоха, понимаешь? У тебя был муж, который любил тебя. А мне встречаются только такие, как Дэйв. Постарайся вести себя с ним иначе. Не делай ему больно, Мелисса. Он и правда хороший человек». Джульет пришла в хорошем настроении, несмотря на то, что уже была в курсе ночного происшествия. «Жаль, что меня не было рядом», — выпалила она. «Я бы его так отделала, что этот идиот позабыл бы о том, что Бисби вообще есть на карте штата. Мой мальчик с разбитым лицом и разорванной рубашкой. Даже штопать бесполезно. Мы надеемся, что он не вернется», — сказала Лиза, подавая Джульет фартук. «Пусть попробует. Тогда ему придется узнать, на что способна разъяренная черная женщина. Лиза, а где ночевал мой сын?» «К такому вопросу нельзя подготовиться, как ни старайся. Он спал на матрасе Мелиссы. Надеюсь, ты в здравом уме? И помнишь, что он уезжает послезавтра?» Мамаша Жу ждала ответа. «Конечно, я помню. Не волнуйтесь. Смотри, девочка. Порой мужчины заставляют нас страдать сильнее, чем мы можем себе представить. В порыве страсти они обещают невыполнимое. Вам не о чем беспокоиться». Лиза третий раз намылила свою чашку. «Джульет, ей не 20 лет, сама разберется», — вмешалась Мелисса. «Лучше послушай мои новости. Мы с Джейкобом теперь вместе. А еще он предложил мне работу. Со следующей недели я буду его секретаршей. Слава небесам, одним ртом меньше». — засмеялась Жюльет, обнимая Мелиссу. «Вы умеете подобрать добрые слова». Она уткнулась носом в её пышную грудь. «Вот-вот должна зайти Тильда. У нас ключи от её цветочного магазина. Вчера она звонила из пансионата. У Эдена всё хорошо. Денег хватило на отдельную палату. Комнаты выходят прямо на парк. Разве не замечательно?» Джек обрадуется. Ещё она дала объявление в газету. «Нужно найти новых арендаторов для рыболовного магазина. Иначе придётся платить за следующий месяц». «О, значит, у нас будут новые соседи?» Лиза уцепилась за эту тему, лишь бы Жюльет снова не вспомнила про сына. «Мир меняется, что поделаешь». Мамаша Жу привычно загремела посудой. По утрам она делала одно и то же, не нарушая последовательности. «Мне за свои годы довелось наблюдать подобное не раз. Люди рождаются, умирают, переезжают. Только наша кофейня живёт прежней жизнью последние 30 лет». «Как это прежней?» — спросила Мелисса. «Я уехала, потом приехала. Появилась Лиза. Это что, для вас пустой звук? Твою болтовню пустым звуком не назовёшь. Трещишь без умолку и не впопад. Надеюсь, Джейкоб прищемит твой язычок. Молитесь, чтобы я ему что-нибудь не прищемила». Мелисса засмеялась. Зазвенел колокольчик, и вошли Джек с Тильдой. Она помогла ему нести покупки. Встретились по дороге. Тильда поцеловала Жюльет в щёку. «Ты вся светишься», — отметила мамаша Жу. «Сдала старика в пансионат и сразу расцвела. Такие новости!» Тильда сложила ладони на груди. «Сегодня приедут люди смотреть помещение. Два брата из Соноры». «Мексиканцы?» Джек насторожился. «Кто их разберёт?» — отмахнулась Тильда. «Сейчас всё перемешалось. Вообще-то я их спросила, мексиканцы ли они. Но один из братьев, тот, с которым я разговаривала, сказал, что они венгры». «Господи, ещё хуже». Жюльет закатила глаза, чем насмешила Лизу, стоявшую рядом с ней. «И многих венгров вы знаете?» — спросила она, сдерживая смех. «Мне это не обязательно, тут и так всё понятно. Тильда, ты им сказала, что тут нечего ловить, если они молоды и на что-то рассчитывают. Одному из них 55, а вот про второго ничего не известно», — крикнула Тильда из зала. «Я забыла спросить, какая у них разница в возрасте». «Чёрт с ними. Разберёмся на месте, чего гадать», — ответила Жюльет. «У нас тут текущих забот хватает, а мы будущее обсуждаем». «Что произошло, пока меня не было?» Тильда оживилась. «Новые сплетни, как глоток свежего воздуха для любой местной жительницы». «Джек, ты уже слышал про вчерашнюю драку?» Жюльет вспомнила, что её старый друг тоже не в курсе событий. «Драку?» Джек, похоже, уже ничему не удивлялся. «Когда вы всё успеваете? Кто же виновник? Неужели снова кто-то из Спенсеров?» «Нет, дорогой. Прошлой ночью Спенсеры сладко спали», — ответила Жюльет. «К нашей Мелиссе приехал бывший ухажёр, но мой сынок вместе с Джейкобом показали ему обратную дорогу». «Вот паразит!» У Тильды загорелись глаза от перевозбуждения. «И что он хотел? Они побили его?» «Спрашиваешь. Шутки с ним шутить точно не стали. И это не все новости». Но не успела мамаша Жу продолжить, как в кофейню зашла виновница её следующего репортажа. «Грейс!» — Жюльет вскинула руки. Парикмахерша была в помятой рубашке и с сияющим лицом. «Всем привет!» Она села за стойку и застучала пальцами по столешнице. «Почему вы так странно на меня смотрите?» «Ждём с замиранием сердца подробностей о твоём вчерашнем свидании с Клейпом». Жюльет довольно ухмыльнулась, наблюдая, как Тильда Кук схватилась за сердце от услышанного. «Ты с нашим почтальоном?» — заикаясь, спросила Тильда. «Ну, почему же с вашим?» — уточнила Грейс. «С моим. Свидание прошло отлично. Уж не знаю, с какой стати сёстры Лью так безжалостно его оклеветали. Мужик он что надо? Видели бы вы, что мы вытворяли. Ой, что я говорю? Хорошо, что вы не видели». Она наслаждалась каждым словом, исходящим из её ненакрашенных опухших губ. «Признаюсь, сначала у меня был чисто спортивный интерес. Но между нами оказалось так много общего». «Да? И что же?» Вопрос Джека поставил Грейс в тупик. Он искренне не понимал, что может объединять этих двоих. «Ах, мистер Томпсон, «Вам сложно будет понять, а мне объяснить», — выкрутилась она. «Понимаете, это как вселенское притяжение, магнетизм, единение душ и тел. Фу! Можно обойтись без подробностей». Мелисса состроила гримасу. «Не хочу сегодня ночью увидеть Клейпа в эротическом сне. Жюльет и Тильда готовы были придушить ее. Им-то как раз не терпелось услышать подробности». «Бедная Грейс». Джек тяжело выдохнул. «Нам будет тебя не хватать». «Что ты несешь, дорогой Джек?» — возмутилась Тильда. «Неужели ты думаешь, что ночь с почтальоном убьет ее? «Боюсь, это сделают Марта и Рут». Он махнул рукой, желая поскорее отстраниться от женской болтовни, и принялся раскладывать продукты. «Меня?» — Грейс засмеялась. «А кто им тогда будет делать модные прически?» «Хорошо с вами, но мне и правда грозит опасность, если я немедленно не появлюсь в парикмахерской. Вивьен вчера задумала перестановку и просила не опаздывать». Грейс убежала так же стремительно, как и появилась. Мелисса взяла метлу и пошла подмести улицу. Тильда забрала ключи и вернулась в свой цветочный магазин. Жюльет наконец-то занялась завтраком, затянув любимую песню. Лиза оказалась наедине с Джеком, последовав за ним в кладовку. Ей нужен был совет, а Джеку помощь, потому что забираться по стремянке на верхние полки он не мог. «Какой джем достать?» — спросила Лиза, подсвечивая карманным фонарем. Жюльет сказала, что должно было остаться 3 банки клубничного и 5 абрикосового. «Пересчитай, все ли верно? И давай по одной и того, и другого». «Миссис Банкали никогда не ошибается в подсчетах», — сказала Лиза. Все так и есть. Вот, держите». «Полкой ниже поищи маринованные помидоры. Мы их в кафе не подаем, поэтому наша Жу решила забрать эту банку домой. Для Олдоса». «Нашла». Лиза передала ему в руки все необходимое. И спустилась. «Мистер Томпсон, я хотела у вас кое-что спросить». Лиза перегородила ему выход, чтобы успеть узнать интересующую ее информацию. «Конечно, Лизи. Я стар, но не глуп, поэтому я догадываюсь, о чем пойдет речь». «Мне неловко обсуждать это с вами, но знаю, что вы сумеете найти нужные слова». Она хотела не только рассказать о своих чувствах, но и узнать, что знает Джек об Исайе. «Если ты и дальше станешь тянуть, то Жюльет не даст нам поговорить. Через минуту каждый получит какое-нибудь задание». Он улыбнулся так по-доброму, что Лиза вспомнила про своего отца. «Мы с Исайей сблизились, но это произошло само собой. Практически случайно». Она принялась оправдываться. «Теперь я не знаю, что делать». «Ты пожалела, что подпустила его к себе так близко?» Глядя ей прямо в глаза, спросил Джек. «Нет. Но я боюсь, что сожаление придет, как только он уедет отсюда». «Знаешь, я так давно одинок, что давно забыл, как строятся отношения между мужчиной и женщиной. Но скажу одно. Исайя переживает не меньше твоего. Запасись терпением, если он тебе дорог. Страх разрушил не одну жизнь. Даже если у вас ничего не получится, у тебя есть время это пережить. В молодости на все смотришь иначе. Трагедии сильнее, но и проходят они легче». «Мистер Томпсон, я так и не поняла, что мне делать». Лизе вдруг захотелось заплакать. «Доверься. Если ты ему дорога, он обязательно что-нибудь придумает». Джек раскинул руки, приглашая Лизу в свои объятия. Ему хотелось помочь, но в любовных вопросах он был бессилен. Кроме отцовской поддержки, Джеку нечего было предложить. Не успела Лиза прижаться к его худой груди, как дверь в кладовку распахнулась, и на пороге восстала мамаша Жу. «Если и вы закрутите роман, то я сниму фартук и поеду в сумасшедший дом», — возразила она, подозрительно глядя на этих двоих. «Тебе уже туда пора, если ты так думаешь». Джек отпустил Лизу и взял в каждую руку по банке с джемом. «На что это ты ему жаловалась?» Мамаша Жу не дала Лизе пройти. «Я вовсе не жаловалась. Просто Джек так добр ко мне, что я вспомнила своего отца». Отчасти это было правдой, но только отчасти. «Если мой сынок обидит тебя, то я рассчитываю, что ты сообщишь об этом мне, а не Джеку». Она посторонилась, выпуская Лизу. Будь на месте Исаи любой другой мужчина, Жюльет могла бы не сомневаться. Ее объятия стали бы лучшими для утешения. К счастью, постепенно зал заполнился посетителями, и все занялись своими делами. Джуди Блэквуд забегала сообщить, что Грейс ходила на свидание с Кевином и очень разочаровалась, что эта новость не стала новостью в том самом смысле, на который она рассчитывала. Джейкоб принес Мелиссе маленькую брошь, придумав, что купил ее совершенно случайно. От того, как сильно он покраснел, все поняли, что случайностей не бывает. По крайней мере, в этом случае. Мелисса приняла подарок с удовольствием и отблагодарила Джейкоба пламенным поцелуем, отчего он смутился и обрадовался одновременно. Исайя пришел пообедать, и когда Лиза выгружала еду с подноса, сунул ей записку в руку. «Приду в 8 вечера. С нетерпением жду встречи. Твой И». Она засмущалась и быстро спрятала ее в карман, перечитав несколько раз в туалете. Когда ей удавалось отбросить мысли о его скором отъезде, Лиза становилась абсолютно счастливой. Тильда то и дело выбегала на улицу, всматриваясь вдаль, прикрыв глаза ладонью от солнца. Всякий раз она заглядывала в кофейню, чтобы сообщить и так очевидное. Братья Венгры еще не приехали. Когда беготня ей порядком надоела, Тильда повесила табличку на двери цветочного магазина, которая гласила «Ищите меня в 2 кусочках сахара», и пришла, чтобы выпить стакан холодного лимонада. «Жюльет, ты не в курсе, венграм можно верить?» — спросила она в отчаянии, предполагая, что арендаторы так и не появятся. «Я бы на твоем месте на них не сильно рассчитывала», — честно ответила мамаша Жу. «Вот дерьмо! Зря я начала радоваться раньше времени, да? Миссис Кук, уверена, еще не все потеряно», — подбодрила ее Лиза. «Вам следует запастись терпением, а еще лучше перестать об этом думать. Еще лимонада?» «Да, спасибо, милая». Тильда взяла ее за руку. Эден расстроится, если его магазин будет пустовать. «Эден уже плохо помнит, как его зовут», — ответила Жюльет. «Это ты расстроишься, а не он». «Жюльет, нельзя быть такой жестокой». Джек оторвался от газеты, которую читал, сидя на ящике у входа на кухню. «Я реалистка, и это ни для кого не секрет. Что именно? То, что ты реалистка? Или то, что бедняга Эден забыл собственное имя?» Джек снова развернул газету. «Оба варианта подходят», — ухмыльнулась Жюльет. «Или ты хочешь, чтобы я врала на каждом шагу, лишь бы потешить чужое самолюбие?» «Нет, милая Жужу, оставайся такой же, пожалуйста», — взмолилась Тильда. «Мы к тебе слишком привыкли». «Вы тоже это слышите?» Мелисса побежала к выходу и распахнула дверь. Как только колокольчики угомонились, послышался гул мотора. Мелисса вышла на улицу и увидела грузовик, ползущий по дороге. «Едут!» — крикнула она, и все присутствующие в кофейне ринулись на улицу. Как только грузовик поравнялся с толпой и двигатель умолк, из кабины вылезли 2 мужчин, похожих друг на друга, как из-под копирки. Один из них был в синей кепке, а другой в панаме. Вот и все различие. «Меня зовут Чет Мареш», — представился тот, что был за рулем. «А это мой брат Бобо. Мы ищем Тильду Кук». «Мальчики, я здесь, это я». Тильда кинулась к ним навстречу, проявив чрезмерную заинтересованность. «Мальчики?» Мелисса нахмурила брови и толкнула Лизу локтем. «Они старики. Это для тебя они старики. Ты просто ничего в мужчинах не понимаешь». Хихикнула Лиза, зажав ладонью рот. «Смотри, какие забавные усы у того, что в кепке. Они близнецы?» Мелисса сощурилась. «Глянь, ну точно!» Тильда тараторила без остановки, пытаясь отыскать в большой связке нужный ключ. «Проходите!» Она открыла дверь в магазин Эдена. «Пространства более чем достаточно за такую-то цену. А соседи какие! Вам неслыханно повезло! Это Джек, познакомьтесь. Он хозяин кафе, из которого мы только что вышли. Мой магазин находится рядом, так что я всегда приду на помощь. Будем знакомы». Джек пожал руку сначала одному, потом другому. «Чем вы планируете заниматься в Бисби?» «У нас будет сразу 2 направления», — с гордостью ответил тот, что назвался Бобо. «Я займусь видеопрокатом, а Чет — книгами. Он настоящий книжный червь, понимаете, о чем я? Поправив кепку, Бобо громко рассмеялся. «Главное, что не пивнушка», — выдохнула мамаша Жу. «Меня зовут Жюльет Банкале. Надеюсь, что у вас не возникнет проблем. А если и возникнут, то я не желаю о них знать, по крайней мере, первой. Извините, у меня жаркое на плите. Ужин будет готов через 30 минут». Она вернулась в кофейню, прихватив с собой Мелиссу и Лизу. «Вы хоть бы рты закрыли для приличия. Таращитесь так, будто венгров никогда не видели». «Они ничем не отличаются от американцев, кроме акцента», — возразила Мелисса. «Время покажет, кто чем отличается. Давайте-ка за работу, два столика до сих пор не убраны». «Миссис Банкале», — обратилась к ней Лиза. «А вам не кажется, что нужно познакомить их с Мартой и Рут?» «Ты мне все больше нравишься, девочка», — ответила Жюльет и пошла на кухню, серьезно задумавшись над ее словами.